«Капитан сказал тебя выпустить», — весело сказал рослый пират. «Еще он сообщил, что ты вроде нормальный парень, поэтому сразу скажу, мы людей не грабим, только крышуем. Если пираты-багги пропадут, то Эрандштауну и остальным островам каюк, смекаешь? Дозор в Истблю одни слезы, им без нас крышка. Парень, ты вроде умный, поэтому надеюсь ты понял», — подмигнул Гулливер. «Но если все-таки попытаешься атаковать кого из команды, то будешь в Киросике до конца дней своих. Ну и Рокси сделает с тобой кучу мерзких штук, поверь, эти врачи страшные люди», — содрогнулся пират. Джей продолжал молчать и тупо смотреть на мускулистого мужика. Того это нисколько не смутило, он подошел ближе и достал ключ от наручников. Те тихо щелкнули, и Джей оказался на свободе. «А теперь пошли, я устал», — начал говорить пират, но парень его уже не слушал. Он собрался и резким рывком метнулся вперед. Точнее, метнулся бы, если бы очень быстрая рука не схватила его за майку. «Чертова майка! Слушай, ты хоть оружие свое обратно собери. Кто ж сбегает без пушек-то?» — нравоучительно сказал Гулливер, сжимая синюю ткань. «И дай я сначала экскурсию проведу. Если будешь знать строение корабля, то избегать будет сподручней», — поделился с ним великой мудростью великан. Джей очень устало на него посмотрел и послушно поплелся к своей коллекции оружия. В итоге, жизнерадостный Гулливер показал парню столовую, медицинскую каюту, Рокси улыбнулась и мило ему помахала, нижнюю палубу, верхнюю палубу, больше похожую на передвижной цирк, готовящийся к представлению, после чего познакомил с такой же веселой и весьма разнообразной командой, очень разнообразной. Команда Багги, очевидно, ценила стиль и обожала косметику. После весьма выматывающего знакомства парня отнесли в маленькую комнату в верхней части корабля. «Капитан сказал поселить тебя здесь», а бодро поделился с мальчиком Гулливер. «Нравится?» Джей продолжал упрямо молчать. «Вот и мне понравилось», — растрогался великан. «Ну а теперь лети, птичка моя, лети», — подбодрил парня пират. После чего, наконец-то, выпустил из очень крепкого захвата, в котором Джей находился все время экскурсии, даже когда его обнимали и таскали за щеки остальные члены экипажа. Джею не понравилось. Парень мягко приземлился на пол, после чего резко развернулся и выбежал в открытую дверь. Два шага небесной походки спустя, Джей находился на приличном отдалении от корабля и мысленно вычислял свое примерное местонахождение с расстоянием до ближайшего острова. Три небесных шага спустя Джей ощутил, что его снова хватают за одежду, грибанная майка, и тащит обратно к кораблю. Парень повернул голову и заметил парящую в воздухе руку. Вот так побег молодой машины смерти, лучшего выпускника СР за последние годы, неофициально, и знаменитого охотника за головами по прозвищу Жнец был предотвращен в первый, но не последний раз. На 15-й попытке Джей временно сдался и устроился на ночлег в Вороньем гнезде. Часть 19. Неосторожное нападение. Джей осторожно выглянул из-за края Вороньего гнезда и подозрительно осмотрелся. Пара пиратов Багги, Клотей Бизза подсказала нежелательная память, очень сосредоточенно намывали палубу. Они делали это настолько сосредоточенно, что Джей мгновенно понял, за секунду до этого, данные пираты очень быстро опустили головы. Парень сердито на них посмотрел и сел обратно. Снайпер находился на борту корабля пиратов Багги уже месяц, и за это время осознал несколько важных вещей. Во-первых, возможно, капитан Багги никогда не спал или обладал каким-то ужасающим чутьем на сбегающих дезертиров СР. Во-вторых, в те редкие мгновения, когда пират все же отвлекался, возможно, мылся или работал, кто знает, его команда брала на себя бремя слежения за сбегающим Джеем, и делала это с таким рвением, что теперь парень всегда старался выяснить, насколько занят сам Багги, чтобы сбегать только в его смену. Это было очень неудобно, особенно, когда его тискали, одевали в непонятную одежду и зачем-то сжимали ему щеки, обычно под захватом Гулливера или с помощью странной техники корабельного врача Рокси. Джей вздохнул и непроизвольно поежился, после чего мысленно собрался с силами и спрыгнул вниз, приземлившись около ранее упомянутой Клоти. Та невозмутимо отошла и продолжила мыть палубу, продолжая очень сосредоточенно на него не смотреть. Парень же окинул ее осторожным взглядом и уверенно двинулся в столовую. Ему нужна была еда, и если пираты не против его кормить, то зачем отказываться? На этой умной мысли Джей прошел в оживленное помещение с кучей столов и взял свою порцию еды. Кок щербато ему ухмыльнулся и навалил щедрый половник пюре, добавив сверху несколько сочных сосисок. Очевидно, Этот коп был сторонником здорового питания сэра Джуна. Благо, хоть он не заставлял Джея все это есть. Парень вежливо поблагодарил повара. Пока что эти люди не сделали ему ничего плохого. Развернулся и уклонился от чудовищного по силе удара, расколовшего пол в щепки. «Доброе утро, мисс Мима», — также вежливо сказал Джей. Десятилетняя девочка зло нахмурилась. Попыталась ударить снайпера еще раз, но была остановлена силовым захватом Гулливера. Девочка сердито зарычала и начала бешено извиваться. «Доброе утро, птичка. Как жизнь?» — невозмутимо бодро спросил огромный мужчина. «Так как же, как и всегда, сэр», — также невозмутимо ответил парень. «Супер!» — весело гаркнул Гулливер, после чего понес злую девочку вдаль. Та продолжала сверлить Джея полными ненависти глазами, пока не скрылась за углом. Снайпер поудобнее перехватил свою миску с едой, после чего двинулся к самому дальнему и маленькому столу. «Ты уж прости ее», — виновато донеслось сбоку. К чести Джея, в этот раз он даже не вздрогнул. Почти у всех членов команды Багги была отвратительная особенность, ты не замечал их, пока они не хотели, чтобы ты их заметил. И чем сильнее был член команды, тем мощнее была данная особенность. Учитывая, что обычно члены команды клоунов были максимально яркими и громкими, ты подсознательно расслаблялся, думая, что всегда их заметишь. Несомненно, их стиль и громкость были тщательно выработаны, хитрой и подлой привычкой, созданной для более эффективной незаметности. Джею очень повезло, что Багги не пытался его убить. Жить в постоянном ожидании удара невидимого противника было бы весьма изматывающе. Да, пока что его пыталась убить только эта Мима. И к его счастью, маленькая девочка понятия не имела, как прятаться подобно остальным. Мима просто рассердилась на то, что ты пытался убить Багги, печально сказала Рокси. Она очень не любит, когда капитана пытаются убить и крайне злопамятно. Джей остановился и недоуменно посмотрел на женщину. «Почему вас это не беспокоит?» – спросил парень, «он же ваш капитан». Рокси только отмахнулась. «У тебя не было ни единого шанса его застрелить», – спокойно сказала женщина. «Капитан один из самых сильных людей, что я встречала. Он очень силен и хитер, его почти невозможно убить». В голосе Рокси слышалось совершенное, глубокая убежденность и восхищение. Джей взглянул на ее немного порозовевшее лицо, заметил, как она поправила синюю заколку в волосах и молча кивнул. Это звучало логично. «И рано или поздно, он это поймет», — решительно сказала женщина. «Осталось затащить этих придурков на Гранд Лайн, и даже он не сможет отрицать очевидное», — как-то угрожающе протянула Рокси. Парень недоуменно на нее посмотрел, после чего отнес эти слова в раздел «Гражданские вещи» и мгновенно о них забыл, а потом дошел-таки до стола и тихо сел, поставив на древесную поверхность тару с пюре. Рокси аккуратно села рядом и стала пристально на него смотреть. Джей молча ел, Рокси молча на него смотрела, и тишина уверенно затягивалась. Через несколько минут снайпер начал неуверенно подозревать, что от него что-то требуется. Обычно, если человек обращал на него внимание, значит, человеку что-то требовалось. Это работало с инструкторами и некоторыми охотниками за головами. Парень перестал жевать, окинул себя неуверенным взглядом, после чего сосредоточенно уставился на пюре. Спустя несколько очень сосредоточенных секунд, снайпер вынул ложку и робко подвинул женщине свою порцию еды. Его мыслительная цепочка была проста: они находились в столовой, у него была еда, у Рокси еды не было. Женщина удивленно уставилась на эту тарелку, после чего слегка улыбнулась. «Спасибо, Джей, это очень мило с твоей стороны, но я не голодна», — мягко сказала Рокси и подвинула пюре обратно. Снайпер нахмурился, после чего мысленно пожал плечами и взял ложку. Социальное взаимодействие 132, Джей 3. Счет совершенно неравный. Впрочем, парень смирился. «В общем, не сердись на Миму. Она не совсем обычный ребенок, и она росла в тяжелое для нас время», — вздохнула Рокси. «Мы только сбежали из лаборатории КХМ, впрочем, неважно», — кашлянула женщина. «Я не за этим пришла», — твердо сказала Рокси. Джей, вернувшийся к употреблению пюре, регулярное питание было важной частью поддержания эффективности, вопросительно посмотрел на нервную женщину. «Я хотела спросить, что мы можем сделать, чтобы ты почувствовал себя лучше?» — робко спросила женщина. Джей непонимающе наклонил голову и нахмурился. «Ну здесь, что мы можем сделать, чтобы ты не хотел убегать?» — очень осторожно спросила Рокси. Создавалось впечатление, что она пытается тыкать палкой в очень хрупкое и взрывоопасное вещество. Джей знал некоторые его модификации для оружия, могли быть, он знал. И также хорошо он понимал, что ему нужно сменить тактику. С того момента, как парень оказался на этом корабле, прошел уже месяц. У него было чертовски много времени, чтобы подумать, а именно, что Багги мог оказаться прав. Джей не понимал откуда, но он знал ту женщину на фотографии. Парень был очень похож на мужчину по имени Исап. Он выглядел как тот маленький мальчик, и ладно, парень был не настолько идиотом. Джей слышал разговор ее святейшества с Дон Кихотом до Фламинго, просто решил не думать об этом. К тому же, после разговора с капитаном Багги, та стальная уверенность в его сознании стала хрупкой. Он сказал, что папа не хотел уходить. Джей не мог больше отрицать очевидное. Ее святейшество всегда говорило, что нужно учитывать все факты и делать выводы. Фактов было достаточно, и пришло время сделать вывод. И парень его сделал, а потом продолжил убегать. Он продолжил, потому что «я должен кое-что сделать», — тихо сказал Джей, делая выемку в пюре. «Поэтому я не могу остаться здесь». Рокси понимающе кивнула. «Не волнуйся, мы не собираемся держать тебя в заперти всю жизнь. Это было бы очень подло с нашей стороны», — мягко сказала женщина. «Всегда есть библикарты и диндины. Просто нужно уладить кое-какие дела, чтобы у тебя не было проблем», — каким-то тревожащим голосом заключила Рокси. По спине старшего инструктора прошла леденящая дрожь. Впрочем, в последнее время это происходило до ужаса часто. Тот откровенно не понимал, в чем проблема, все худшее уже произошло. Несколько месяцев назад неизвестное судно напало на их базу и забрало оттуда всех рекрутов, при этом, что странно, совершенно не тронув рабочий персонал. Теперь главному инструктору грозило разбирательство и понижение в должности, а у неизвестных нападавших появилось много тренированных и природно сильных детей. Что могло быть хуже? А потом мужчина услышал жуткие панические крики. Инструктор обеспокоенно нахмурился и вышел из кабинета, навстречу паникующим сослуживцам. Дозорный проводил их тревожными глазами, перевел взгляд в сторону моря и внезапно очень хорошо осознал, почему неизвестные нападавшие их не тронули. Они решили не сердить жуткого хищника, отбирая его добычу. Но что они здесь делали? Почему не было ни одного доклада о том, что гребаный Йонка покинул новый мир? Это не та вещь, которую можно пропустить. Кто-то вмешался в их информационную сеть. Именно на этой леденящей мысли инструктор ощутил, что кто-то прострелил ему сухожилие на ногах, после чего бессильно повалился на каменный пол. Капитан пиратов Рыжеволосого приказал брать дозорных живыми. Рокси мрачно ухмыльнулась, смотря на синее небо, виднеющееся через иллюминатор столовой. Джей же продолжал возить ложкой по пюре. На самом деле, он вполне мог подождать. Ему некуда было спешить, миссия не имела временных сроков. И парень все равно собирался переждать травлю и сэр Вистблю. А на борту плывучих циркачей было довольно много вещей, которые можно сфотографировать. У них, несомненно, был стиль. К тому же, пираты Багги были на удивление терпеливыми и жизнерадостными людьми, правда, очень любили грим, странные трюки и обожали подкрадываться к людям со спины. Они не казались Джею злыми или подлыми, и он не думал, что они попытаются прирезать его во сне, в основном потому, что большая часть из них спокойно могла прирезать его бодрствующего. Эти пираты никого не грабили и не убивали, поэтому занимали довольно низкую позицию во внутреннем списке ликвидации снайпера. И за этот месяц они показали себя очень милыми людьми, в понимании человека, который считал милой Джокист уверенной Шарлотту Джуна. То есть они были трехтонными крокодилами, которые почему-то решили этого человека не жрать. Это было очень мило с их стороны, поэтому парень вполне мог остаться с ними, но «этот человек, мой родитель», — робко сказал Джей, он очень старался найти Усоппа. Капитан Багги сказал, что он очень переживал, тихо сказал парень, продолжая измываться над пюре. Переживал, удивленно подняла брови Рокси. Ну, Багги немного преуменьшил, поморщилась женщина. Переживание Исаппа можно было выделить в отдельную категорию чувств. Можно сказать, мужчина создал совершенно новую эмоцию, которая являлась леденящим ужасом, тяжелой депрессией и крайним отвращением к себе одновременно. Его вытягивали из этого состояния всей командой рыжеволосых, огромным количеством выпивки и обещаниями капитана найти ребенка. Последний аргумент оказался решающим в эпической задаче горюющего отца и мужа взять себя в руки. Пьяный или мертвый Исап вряд ли мог что-то сделать. Но я не Усоп, мрачно сказал Джей, вырывая женщину из тяжелых мыслей. Рокси ошарашенно моргнула, после чего потрясенно уставилась на парня. «Ты все еще?» – недоверчиво спросила она. Он искал своего сына. «Ребенка», – настойчиво сказал парень, – «я не ребенок. Я не знаю, как быть ребенком. Нас этому не учили. Я не смогу вернуть ему все эти усилия. Я даже не знаю, как этому научиться», – робко признался Джей. «О», – только и сказала Рокси. Кажется, она только что поняла суть проблемы. Очевидно, Джей убегал, потому что испугался. Он испугался, что разочарует своего биологического отца при встрече, поэтому решил с ним и вовсе не встречаться. В этом они с Есопом были похожи. Насколько знала Рокси, тот требовал ежедневных отчетов о состоянии Усоппа, но ни разу не осмелился поговорить с самим ребенком. Отец считал, что недостаточно хорош, чтобы быть отцом, а ребенок боялся быть плохим ребенком. «Ты весь в него», – устало вздохнула женщина, – «пожалуйста, скажи, что не зовешь свой пистолет Робертой», – иронично хмыкнула Рокси. Это был особый вид хмыка. Он прямо говорил: «Смотри, как смешно я пошутила. Ну не глупость ли? Давай посмеемся вместе и разрядим эту тяжелую обстановку». К сожалению, в напарнике по хмыку ей достался Джей. Он не умел разряжать обстановку. Он ее только накалял. «Мой пистолет зовут не Роберта», – послушно повторил парень. «Ее зовут Джессика». Рокси молча посмотрела на Джея. Тот невозмутимо посмотрел на нее. В его глазах не было даже намека на юмор. Впечатляющее достижение для человека, что жил в плавучем цирке в течение месяца. Гены, сколько еще загадок они скрывают в себе? Или же это подавленные детские воспоминания? Задумчиво спросила вселенную женщина. Вселенная, что ожидаемо, не ответила, впрочем, неважно. «Уверена, капитан разберется с вами, идиотами», с легкой улыбкой подчиненного, спихнувшего проблему на начальство, заявила Рокси. И на этой полной облегчение ноте женщина приготовилась покинуть парня и его застывшее пюре, но вдруг за бортом раздались звуки свистящих ядер. «ХМ», недоуменно повернула голову Рокси. «На нас что, нападают?» недоуменно спросил Джей. «На любом пиратском корабле периодические нападения были вполне привычной частью рутины, но не на судне пиратов Багги. Все корабли, которые парень видел за этот месяц, обходили плавучий цирк стороной. Огромные пиратские каравеллы, торговые суда и, даже, дозорные корабли мгновенно поворачивали и уплывали, только завидев гордый флаг пиратов Багги. Иногда парню казалось, что даже огибающая корабль дуга была крайне почтительной и очень извиняющейся. Джей не знал, как другие корабли это делали, возможно, это было особым умением навигаторов из Блю. «Похоже, новенькие», – пожала плечами женщина, – «обычно это пираты, которые только вышли в море и не успели услышать первое правило. Ну, или посчитали его очень смешным», – зловеще ухмыльнулась Рокси. Джей недоуменно на нее посмотрел, после чего решил отодвинуть многострадальное пюре и посмотреть на происходящее за палубой. «Коммодор», – прохрипел бледный как простыня первый помощник, – «это очень плохая идея». Коммодор Диэс Дрейк, недавно переведенный в East Blue, недовольно на него покосился. Молодой мужчина с самого начала был очень недоволен своим назначением. Его, ветерана North Blue, одного из самых жестоких морей, засунули сюда, в слабейшие воды. Потому что для повышения было бы неплохо набраться всестороннего опыта, официально. Неофициально его убрали из-под всевидящих глаз Арахны, негласно правящий North Blue. Почему-то именно в East Blue этих самых глаз было меньше всего, поэтому дозорного засунули сюда. Для чего Дрейк пока не знал, но начальство точно что-то планировало. И вот он здесь, создает видимость активной деятельности, гоняясь за кораблем какого-то клоуна. Ведь он должен делать вид, что старается для повышения, и подчиненные совсем не помогают ему в этой задаче. «Мы все еще можем сделать вид, что случайно пальнули», «сэр», с искренним ужасом в голосе сказал канонир. В руках он сжимал крестик и фотографию своей маленькой дочери. Причем махал этой фотографией во все стороны, будто отбивался ей от невидимых чудовищ. «Вы даже в них не попали», — сердито крикнул Дрейк. Канонир перестал махать фотографией и как-то возмущенно на него посмотрел. «Ну конечно, сэр, я ж не хочу умирать», — уверенно заявил этот идиот. Все остальные члены экипажа согласно закивали. Кто-то даже показал канониру большой палец. Дрейк окинул это зрелище взглядом, очень глубоко вздохнул и также глубоко выдохнул. «Так это просто корабль никому неизвестного пирата за 16 миллионов», — очень четко сказал Дрейк. «Нет ни одного отчета, в котором он уничтожил бы корабли дозора. Так чего вы паникуете? Зло крикнул бывалый дозорный. Сослуживцы продолжали сверлить глазами плывущее судно. Ну, мы их очень хорошо знаем, сэр, грустно сказал молодой юнга, их здесь все знают. У них особое чувство юмора, сэр, прохрипел первый помощник. Слова «чувство юмора» в его речи вышли весьма многозначительными, и все эти значения заключали в себе еще больше значений, которые были весьма неюморными, можно даже сказать совершенно неюморными. А еще они знают, где мы живем, печально дополнил трясущийся канонир. Дрейк непонимающе на него посмотрел. Мы только что приплыли сюда, до этого момента даже я не знал, что атакую этот корабль, логично заметил Диэс. Это не важно, смиренным голосом ответил канонир, они уже в курсе. Тогда почему же этих чудовищ нет в отчетах, снисходительно спросил Дрейк. Мы не знаем, жалобно ответил первый помощник, я про них точно писал, раз 10, но отчеты просто пуф. И на этой эпичной фразе он сделал неопределенный взмах руками. Пуф, ошарашенно повторил коммодор. Да, пуф, грустно кивнул канонир, в свое время написавший 5. Дрек окинул этих ошарашенным взглядом. Несомненно, данные люди несли полный бред. Как пираты могут перехватывать отчеты? Какая наглая ложь. Эти рядовые прямо напрашиваются на суровое взыскание с занесением в личное дело. И тут его уши уловили странный скрип. Это звучало похоже на колесо велосипеда, только самого велосипеда нигде не было видно. Окружающие коммодора люди побледнели еще сильнее, а канонир стал размахивать фотографией дочери с такой скоростью, будто стремился полететь. «У меня есть ребенок», — истово заорал он. «Без моей зарплаты Магда умрет с голоду. Ах ты, изворотливый сукин сын!» Злобно прошипел первый помощник. «Так вот зачем ты взял девочку из приюта?» Канонир высокомерно на него покосился. «В этой жизни, Марк, чтобы выжить, нужно использовать мозг», мудро поделился с товарищем дозорный. «К тому же, моя Магда такая очаровательная малышка», зарумянился мужчина. «Правда?» Заинтересованно донеслось слева от канонира. «И сколько ей?» 7 годиков, заявил гордый отец, поднося фотографию к кому-то. В огромных морях этого мира можно встретить многих людей. Есть люди настолько великие, что только увидев их ты мгновенно осознаешь, это могущественный и очень сильный человек. Казалось, подобные великаны источают определенную ауру силы и власти воистину, легендарные герои. Ты замечаешь их за много метров, после чего они намертво врезаются в твою память. Но есть и другие люди. Они настолько слабы и несущественны в общей схеме вещей, что твой разум отказывается тратить силы, чтобы их заметить. Ты видишь их лица, замечаешь их существование, но они настолько незначительны, что ты сразу забываешь об их присутствии. Именно такое впечатление производил человек, стоящий рядом с канониром. Дрейк незаинтересованно мазнул взглядом по неинтересной фигуре, после чего та мгновенно стерлась из его памяти. Его больше волновали пираты, которые совершенно игнорировали гордый корабль дозора. Они даже маневрировать и ускорять ход не стали, плыли себе и плыли. Какая наглость, эти пираты совсем распоясались. Из полного попустительства ленивых дозорных из Блю. Канонир, заряжай пушки еще раз, и на этот раз не промахнись, сурово сказал Дрейк. Мужчина отвлекся от хвастания своей дочкой и как-то грустно на него посмотрел. Сэр, они же не глухие, они из первого раза поняли, что мы здесь, очень ласково сказал мужчина. Казалось, он говорил с несмышленым ребенком, объясняя ему простые жизненные истины. Вроде, дождь мокрый, соль соленая, на солнце лучше не смотреть, и они уже знают, что мы здесь. Разумеется, подобный тон взбесил Дрейка еще больше. Если не начнешь заряжать, то будешь немедленно понижен в должности, трясущимся от ярости голосом сказал коммодор. Все дозорные печально на него посмотрели, особенно несчастный канонир. «Сэр, это бессмысленно», — грустно сказал гордый отец, — «они уже здесь». Дрейк непонимающе моргнул и окинул корабль внимательным взглядом. Все было на своих местах, такелаж установлен, паруса развиваются, бледные матросы нервно смотрят на корабль пиратов, а мужчина на одноколесном велосипеде невозмутимо жонглирует мячиками. «Все было», — Диэй стряхнул головой. «Что-то было не так», — его древний зонт твердил, что-то не в порядке. Чувства огромной рептилии были насторожены, но никак не могли понять, откуда исходит опасность. Коммодор снова обвел глазами палубу, такелаж установлен, паруса развиваются, бледные матросы нервно смотрят на корабль пиратов, а мужчина на одноколесном велосипеде невозмутимо выдыхает огонь. «Мужчина на велосипеде выдыхает огонь. Ты еще кто?» — зло крикнул дозорный. мощным прыжком приземляясь на палубу. «О, почему-то удивился этот псих, ты меня заметил». Века Дрейка мелко дернулась, после чего он вынул свою саблю и без лишних разговоров нанес рубящий удар. Его окончательно достала вся эта ситуация. Как смеет этот жалкий пират нагло приходить на его корабль и устраивать здесь представление? Пират невозмутимо крутанул колесо на велосипеде и отъехал в сторону. Меч просвистел у самого его уха, едва не задев раковину. У Дрейка дернулся уже другой глаз, и он начал непрерывно атаковать. Велосипедист продолжал уворачиваться, поворачивая маленькие педали. Казалось, его вообще не беспокоили непрерывные атаки бывалого ветерана Нордблю. Через некоторое время ему стало скучно, и он достал из-за пазухи несколько разноцветных мечей. Вскоре, все присутствующие могли наслаждаться яркими кружочками, которыми жонглировал опытный циркач под несмолкаемый аккомпанемент меча. Остальные дозорные печально смотрели на это грустное зрелище. «Я не понимаю ему что, никто не объяснял первое правило?» — спросил остальных канонир. «Начальник ему говорил, но он решил, что у нас такой местный юмор», — грустно ответил первый помощник. «Решил, что это очень смешно. Я не понимаю, что смешного в словах, никогда, ни при каких условиях, что бы ни случилось, ну вот вообще никогда не связывайся с грибанными клоунами», — совершенно серьезно сказал Юнга. «Это потому что ты живешь здесь, Моррис», — ласково ответил первый помощник. «У нас и так все знают первое правило». Все глубокомысленно кивнули и снова перевели взгляды на сатанеющего коммодора. Он продолжал упорно махать своей саблей, а первый помощник пиратов Багги увеличил количество мячиков до 8. «А он упорный», — уважительно заметил говорливый Юнга. «Мало кто может продержаться до 8. «Ну так ветеран из самого Нордблю», — глубокомысленно закивал канонир. «Это вам не хрен с горы». «Значит, он новенький?» — спросил совершенно неинтересный член экипажа. «Ага, жалко парня. Он и не послужил толком», — сочувствующе сказал канонир. Через пару секунд от этих слов окончательно озверевший Дрейк выкинул саблю, странно съежился и превратился в огромного хищного ящера. «А во!» — впечатлился Юнга. Велосипедист заинтересованно осмотрел предоставленное ему зрелище, машинально уворачиваясь от огромных когтей, после чего аккуратно спрыгнул с велосипеда, подтолкнул его к очень уважительным юнгам и вынул свои сабли. «А-а-а-а!» — совсем печально протянул первый помощник, ну теперь ему точно кранты. Джей сосредоточенно смотрел на битву дозорных против пиратов Багги. Пока что все шло не в их пользу, из 7 членов команды, они заметили только одного, и это те 7, которых заметил уже Джей. Сколько их было на самом деле, парень сказать затруднялся. Он до сих пор затруднялся сказать, сколько пиратов Багги на самом корабле пиратов. И эти дозорные даже одного замеченного Кабаджи не могли победить. Тот огромный ящер двигался очень неуклюже, будто не совсем понимал, что ему делать со своим телом. Гулливер оказался прав, дозорные в Истблю были одни слезы. Неудивительно, что пираты Багги крышевали множество островов. Надо же, внезапно донеслось сбоку, да исторический зен. Какая редкость. Джей начал искренне гордиться своим отсутствием визгов и резкого отпрыгивания. Всего 2 недели назад внезапные голоса из пустоты вызывали у него очень неприятную реакцию, но теперь он был достаточно натренирован. Поэтому парень просто повернул голову и увидел задумчивого капитана Багги. Надо бы выяснить, что этот динозавр здесь забыл. Дозор не разбрасывается подобными фруктами просто так, задумчиво пробормотал один из 3 великих информаторов, после чего повернулся к Джею. «Ну здравствуй, парень, как жизнь?» – спросил он голосом человека, который вынужден задавать идиотские вопросы из вежливости. Это был совершенно особый голос. Он был настолько выразителен, что его значение понял даже Джей. «Вам что-то нужно, сэр?» – осторожно спросил парень. Багги окинул его тяжелым взглядом, после чего запустил руку в необычные синие волосы и устало вздохнул. Казалось, он готовится к неприятной работе, которую кому-то просто необходимо сделать. Джей насторожился, в прошлый раз подобное выражение закончилось разговором. «Ну ты недавно говорил с Рокси», невозмутимо показал свою осведомленность пират, которого точно не было в столовой. «Благодаря этой беседе, я понял несколько важных вещей. Ну и Шанкс разобрался таки с делами, поэтому я подумал, что надо уже решать эту дурацкую ситуацию. Потому что вы, 2 идиота, очевидно, ее никогда не решите», уверенно сказал мужчина. «Если предоставить дело вам, то вы оба умрете, так никогда не поговорив». Джей оказался прав. Это была еще одна версия разговора, что уверенно вела к гораздо худшему разговору. Парень крупно вздрогнул и почти рефлекторно попытался прыгнуть за борт. К сожалению, Багги был начеку. «Надеюсь, что Шанкс сейчас мучается так же, как и я», – проворчал Багги, держа мелкого паршивца за шкирку. «Хотя, в его случае гораздо больше огнестрела, взрывов и криков», – задумчиво подметил пират. Джей продолжал панически барахтаться к крепкой руке. Багги окинул его испуганное лицо оценивающим взглядом. «Эх, генетика, неумолимая ты штука», – вынес вердикт пират, после чего тряхнул паникующего парня. «Да успокойся ты, Есап прекрасно знает, что ты за фрукт. Я ему чуть ли не протокол твоей жизни со всеми диалогами передавал каждый гребанный вечер», – проворчал Багги, – «поэтому прекрати паниковать». Джей стал барахтаться слабее, но все еще подавал все признаки панического приступа. «И там буду я вас, придурков, нельзя оставлять наедине друг с другом, а то ваши петли самоуничижения объединятся и превратятся в нисходящую спираль», – сердито сказал Багги. «Не паникуй, твой папка пока очень занят и не может приплыть, поэтому будете говорить по Диндину. Если что пойдет не так, то я просто громко назову вас идиотами и повешу трубку», – спокойно сказал пират. Джей стал барахтаться еще тише. Вой динозавра на заднем плане становился все жалобнее, впрочем, присутствующим было на него совершенно плевать. Наконец, парень перестал барахтаться и тяжело повис на держащей его руке. Багги окинул его подозрительным взглядом, после чего аккуратно опустил на палубу. Парень немедленно вцепился в свой пистолет, начав беспокойно его мять. Есап правда старался быть хорошим отцом, пусть у него и не очень получилось. «Попробуй поверить в него», — очень мягко сказал Багги. «Я понимаю, что это тяжело, но попробуй поверить, что он не хочет причинить тебе боль». Джей нерешительно на него посмотрел, после чего сжал пистолет с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев. «Но я что, если я причиню этому человеку боль?» – робко спросил снайпер. Багги только пожал плечами. «Ты причинишь ему гораздо большую боль, если никогда с ним не заговоришь, парень», – просто сказал пират. На заднем плане печально заревел поверженный динозавр. Его перекрыл гневный крик одного из дозорных. «Всегда помни о первом правиле, коммодор, всегда помни о первом правиле». Часть 20. Семейный разговор. Джей стоял в комнате полной маленьких телефонных улиток и старался не впасть в панику. Это было довольно сложное и крайне сосредоточенное занятие. Оно было настолько сложным, что помогало ему отвлекаться от причины впадения в панику. Можно даже сказать, что паника помогала ему не паниковать еще больше. На самом деле, парень и сам не понимал, почему так сильно паникует. Он не знал, он никогда не видел своего отца. Он так его и не увидел, хотя ждал этой встречи всю свою жизнь. Он был недостоин. «Парень, хочешь, я передам тебе один из твоих пистолетов?» – осторожно спросил сидящий рядом Багги. Снайпер не ответил. Он был слишком занят. Клоун накинул его усталым взглядом и, почему-то, невесело улыбнулся. «Нужно будет спросить Шанкса, что сейчас происходит на другом конце Диндина», – пробормотал Багги. «Это, наверняка, очень впечатляющее зрелище. Пулюм-пулюм-пулюм», внезапно сказала улитка, стоящая на столике. Джей крупно вздрогнул и машинально приготовился бежать. Но за этот месяц клоун научился также машинально хватать пацана и приземлять его на место. Летающие отдельно руки сильно помогали в этом занятии. Вот и сейчас, одна рука пирата сжимала посеревшего парня, а другая невозмутимо сняла трубку. «Хай, Бакс, это твой самый любимый и самый лучший друг Шанкс», бодро гаркнула улитка. «Что-то вы быстро. Ты что, его вырубил?» Удивленно спросил Багги. «Пока нет, но мы в процессе», со все той же сияющей улыбкой заявила улитка, после чего выражение ее лица стало каким-то зловеще тираническим. «Есап, подползи к Диндину поближе. Твой сын может тебя не расслышать». Джей крупно вздрогнул и застыл каменной статуей. Казалось, все его мышцы застыли в леденящей судороге и совершенно отказывались ему подчиняться. До ушей Багги донесся странный шелест, будто кто-то двигал что-то тяжелое. Возможно, Есап впал в очередной виток депрессивной паники и решил сбежать. Благо, на этот случай в каюте сидел Шанкс, чтобы вовремя дать подчиненному целебного пинка, после которого у подчиненного отказали ноги. Наконец, странный звук затих, и выражение лица Диндина изменилось. Теперь оно было очень и очень невыразительным. Казалось, человек на другом конце провода боится придать лицу хоть какое-то выражение. «Привет, Усоп. Ой, в смысле, Джейох, я все перепутал. О, боже, я», — начала бормотать улитка. «Бам», — сказал Диндин. «Жбух», — прошелестел он. На линии повисла тишина. «Джей, При первых звуках незнакомого голоса резко выпрямился и принял стойку кадета, отчитывающегося перед инструктором. Прямая как палка спина, пятки вместе, носки врозь и руки, соединенные за спиной. В такой позе парень и остался, молча слушая свое бешено колотящееся сердце. Его немного трясло. «Спасибо, капитан», — почему-то пробормотала улитка, снова наполняясь решимостью. «Привет, Джей. Это ТВ твой папа», — каким-то дрожащим голосом сказала улитка. Парень дико покосился на сидящего рядом Багги. Тот показал большой палец, взгляд снайпера непонимающе уставился на этот самый палец, и клоун очень тяжело вздохнул, после чего прошептал: «Скажи что-нибудь», говоря это, Багги показал на улитку. Джей резко повернулся обратно. «Здравствуйте, сэр», очень неуверенно ответил парень. На той линии что-то бухнуло, и на лице улитки выступили слезы. «Он говорит со мной?» – неверяще спросил Дин-Дин. «Да, идиот, он говорит с тобой. В этом и была цель всего этого», – зло гаркнул Багги. «А теперь перестань говорить как псих, пока окончательно не напугал парня». Джей продолжал мелко вибрировать. Багги ощущал это благодаря держащей его руке. «О, мне так жаль, Усоп, я не хотел тебя напугать», – запаниковал Дин-Дин. «Я такой, бам, жбух». На линии снова повисла тишина. Джей непонимающе покосился на Багги. Тот снова показал большой палец. Снайпер пристально на него уставился, пытаясь вспомнить, что означает этот жест. И пока парень этим занимался, Дин-Дин снова ожил. «Спасибо, капитан», — как-то печально сказала улитка. «Всегда рад, Есоп, всегда рад», — окатил присутствующих жизнерадостным сиянием Дин-Дин. Багги хищно ухмыльнулся, а Джей продолжал вибрировать. Он вообще был довольно стабилен. Есоп же, казалось, попытался взять себя в руки. Выражение лица Дин-Дина приняло нервное, но уверенное выражение человека, что принял нервное, но уверенное решение все-таки спрыгнуть с 30-метровой скалы прямо на острые камни. «Ты, у тебя все хорошо, сынок?» – тихо спросил Дин-Дин. Глаза Джея испуганно расширились, и он снова покосился на единственного надежного человека в этом помещении. И да, это учитывая других людей на линии. «Представь, что он запрашивает доклад. По сути одно и то же», — пояснил Багги. «Я получаю достаточное питание и часы сна, а также соблюдаю тренировочный режим, сэр», — автоматически начал Джей. Слово «доклад» помогло ему сориентироваться. «Моя эффективность поддерживается на максимальном уровне, а это хорошо. Я очень рад», — поведала ему улитка. «А тебе ничего не нужно?» Джей нахмурился, после чего решил снова посмотреть на Багги и взгляд больше не отводить. Было экономнее по времени. Похоже, по выражению лица клоуна можно было отслеживать успешность беседы, а также запрашивать консультацию. Он спрашивает, может ли он оказать тебе поддержку. А если по-человечески, и да, я знаю, что ты уже понимаешь такие вещи, то Есоп хочет тебя порадовать, просто пояснил клоун. Джей моргнул. «О», — глубокомысленно сказал он. «Да», — Джей знал, что родители любят радовать своих детей. Он это видел, когда наблюдал за семьями. Он просто никогда не считал, что это касается его. «А каков объем поставляемой помощи?» — осторожно спросил парень. У него был голос слепца, которого наняли написать картину, и который очень боялся мазнуть в неправильное место. «Любая», — мгновенно ответил Есоп. «Все, что захочешь. Просто скажи, и папа это сделает». От улитки разило искренней и истовой уверенностью. Казалось, скажи Джей, что хочет снести Редлайн, то голос только спросит, не хочет ли парень его кусочек с собой. Из-за этой бескорыстной доброты Джей почувствовал себя очень неуютно. Точнее, он ощущал себя неуютно с самого начала беседы, или даже с того момента, как ему сообщили о отчаянно ищущем его родителей. Это ощущение дискомфорта становилось все сильнее и сильнее все время беседы. И именно на этом моменте парень больше не мог молчать. «Я, мне очень жаль, сэр, но я, вы не должны так стараться ради меня», — тихо сказал снайпер. Улитка как-то странно замерла, после чего на ее лице выступило выражение искренней боли. «Конечно, я должен, Усоп, из-за меня ты, если я могу хоть что-то сделать», — начал бормотать Дин-Дин, «если я хоть что-то». Багги нахмурился и приподнялся на стуле. Парень начал трястись активнее. Кажется, изначально неудачная беседа начала стремительно уходить на дно. «Похоже, пора заканчивать этот. Вы не должны, ведь я плохой человек», — внезапно прохрипел Джей. «Из-за меня умерла ваша жена». В комнате повисла тяжелая, леденящая тишина. Она была настолько густой, что еще немного, и ее можно будет нарезать и продавать как оружие массового поражения. Все, участвующие в беседе, застыли, только Джей продолжал стоять посреди комнаты с мелкими слезинками в углах глаз. «И я не только она, там были списки», — продолжал говорить парень, — «списки успеваемости. Если ты на последнем месте, то тебя исключают, и я всегда был предпоследним. Да, все знали, что их выигрыш — это проигрыш кого-то другого, но я точно знал, что именно из-за меня кто-то будет исключен». «Их позывной был всего на строчку ниже», — лихорадочно прошептал парень. В его памяти проносились бесчисленные имена. Эти имена были выжжены в его мозгу навсегда. «Когда я выигрывал, то кто-то проигрывал, но я все равно продолжал, я продолжал добиваться высоких результатов». Чем больше Джей говорил, тем быстрее была его речь, будто прорвало старую, крепкую плотину, и слова полились сплошным потоком, а потом начались тесты на ликвидацию, и там был мужчина-пират. Инструкторы говорили о нем. Он напал на других пиратов и защитил с 12. Их ликвидировали, но я запомнил и потом думал, что ничего не знаю об этих пиратах, что кто-то из них мог захотеть меня защитить, но их ликвидировали, а я должен был выжить, и я перестал думать об этом. Я перестал надеяться, что меня могут. Я выполнил много миссий на ликвидацию, много людей, о которых я ничего. На этих словах голос парня окончательно охрип, и он запнулся. «Я плохой человек, мне жаль, сэр, но вы не должны мне ничего давать. Мне жаль, что вы искали меня, а я оказался плохим, простите», — дрожащим голосом прошептал Джей. Багги очень тихо и очень медленно сел обратно на стул. Дин-Дин застыл. Возможно, в какой-то момент человек на другом конце отошел от улитки, чтобы не было видно его лица. Наконец, спустя несколько долгих, растянутых в вечности минут, на лице Дин-Дина снова появилось выражение. И в этом очень спокойном выражении скрывались отголоски с трудом подавленной мучительной боли. «Знаешь, Усоп, в молодости я работал охотником за головами и убил много, очень много людей», — хрипло сказала улитка. «Я убил так много, что меня постоянно преследовали злые люди. Они хотели, чтобы я умер, или убил еще больше людей, но я решил отойти от дел. Поэтому отправился в самое тихое море, и там я встретил твою маму», — нежно улыбнулся Дин-Дин. Казалось, человек на другом конце вспоминает что-то очень теплое. «Она была решительной, храброй и доброй женщиной. Ты очень на нее похож», — мягко сказал пират. «Я всегда считал, что недостоин ее, и все жители деревни постоянно мне об этом напоминали. Особенно мэр», — влажно хмыкнул мужчина. «Они всегда говорили, что я навлеку на нее беду, и как видишь, они были совершенно правы. В конечном итоге, я убил много людей, из-за меня Банчина рано ушла из жизни, и мой сын пережил много, очень много отвратительных вещей. Если здесь и есть по-настоящему плохой человек, то это только я», — тихо сказала улитка. «Поэтому, пожалуйста, Усоп, не говори, что ты плохой. Ты не виноват в том, что просто не хотел умирать». В комнате снова повисла тишина. Джей растерянно смотрел на расплывающийся в глазах Дин-Дин и пытался понять прозвучавшие сейчас слова. «Вы неплохой, сэр», — как-то беспомощно сказал парень. «Вы не должны так говорить. Почему это ты можешь быть плохим, а я нет?» — влажно улыбнулась улитка. «Дай своему старику право решать». Джей снова беспомощно посмотрел на очень тихого Багги. Тот выглядел мрачным, как смерть, и почему-то крепко сжимал пальцы в кулак. Казалось, он очень старается сидеть неподвижно. Очевидно, с этой стороны Джей сейчас помощи не дождется. «Ну, вы были охотником за головами, это работа», — начал объяснять парень. «И вы не знали, что произойдет что-то такое с вашей женой и ребенком. Вы уплыли, чтобы с ними этого не случилось, и потом искали ЕК меня. Вы неплохой», — как мог доходчиво объяснил Джей. Улитка рвано всхлипнула, будто держалась из последних сил. «Ты правда так думаешь? Я допустил, чтобы с тобой произошли все эти отвратительные вещи, и ты все еще...» Улитка снова всхлипнула, и от нее донеслось рваное рыдание. Но вскоре мужчина силой взял себя в руки. «Ты хороший ребенок, Усоп. Ты самый добрый, храбрый и сильный ребенок, которого можно себе представить. Твоя мама бы очень тобой гордилась, и, Господи, конечно, ты не виноват, что она умерла. Тебе было 3 годика, что ты мог сделать? Если бы Банчина знала, что ты винишь себя, то она ударила бы тебя по голове, а потом пришла бы по мою душу и орала на меня несколько часов. И я был бы так рад, я бы все отдал, чтобы...» Тут дрожащий голос улитки прервался, и до Джея донеслось тяжелое, рваное дыхание. Будто кто-то отчаянно старается взять себя в руки. ты не виноват, что эти ублюдки заставляли тебя делать плохие вещи. Это они убивали других детей, Усоп, не ты. Этот грех на их душах. Что же до пиратов, то ты просто хотел выжить. К тому же, эти пираты наверняка были опасны и вооружены до зубов. Твои навыки против их все честно. Они знали, на что шли, когда выплыли в море, безжалостно заключил бывалый пират. Парень открыл рот, ему казалось, что он должен сказать что-то еще. Ему казалось, что этот человек не мог просто услышать все это и решить, что Джей хороший. Парень никогда не представлял, что это вообще возможно. У меня была миссия на ликвидацию. Там была девочка, наконец сказал Джей. Багги замер. Его глаза еле заметно расширились в выражении бессловесного ужаса, а тело застыло, чтобы ни в коем случае не отразить ужасающих мыслей, орущих в его голове. Улитка же полностью окаменела. Она даже моргать перестала. «Я прибыл на место», — безжалостно продолжил снайпер, игнорируя растущее напряжение в комнате, занял позицию, прицелился и... Тут он сделал паузу, вызвав прирост леденящего ужаса у окружающих, и не смог, смущенно признался парень. Тело Багги бессильно осело на стуле из-за почти неконтролируемого облегчения. Его сердце колотилось со скоростью сотни ударов в минуту, а в ушах глухо шумело от пережитых эмоций. Пирату казалось, что у него почти случился сердечный приступ. Улитка же облегченно оплыла, слегка растекаясь по древесной поверхности. «Ты молодец, парень!» Внезапно заорала улитка, резко собравшись обратно. «Ты просто молодец, но больше никогда не делай таких пауз в разговоре. Я чуть не посидел. Нам пришлось бы менять название команды из-за тебя», — пожаловался капитан рыжеволосых пиратов. Джей вздрогнул. Он уже забыл, что этот человек тоже участвовал в диалоге. «Совершенно согласен. Ради всех богов, Джей, больше никогда так не делай», — устало выдохнул Багги. «Эй, Есап, ты там живой?» — спросил он улитку. Та снова переключилась и теперь выглядела как очень изможденная улитка, что пережила слишком много дорожек с солью в своей моллюсковой жизни. «Ты молодец, сынок», — горячо заверила его потрепанная улитка. Облегчение в ее голосе переливалось через край и затапливало комнату. «Я бесконечно тобой горжусь, Господи, спасибо тебе, Господи. Банчина, наш сынок такой молодец, Господи Боже», — впал в религиозный экстаз Диндин. Джей непонимающе на него посмотрел. «Но я проявил слабость», — попытался пояснить снайпер. «Я испугался и не смог выстрелить, я поставил под угрозу свое выживание», — грустно признался Джей. «И мне очень, очень жаль, сынок», — горячо заверил его Есап. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое, но я очень рад, что ты не стал делать подобных вещей. Кстати, об этом. А кто дал тебе эту миссию?» — очень серьезно спросил мужчина. «Главный инструктор. Он сказал, что это поможет очистить мою грязную кровь, сэр», — пояснил Джей. Внезапно атмосфера в комнате сильно потяжелела. До ушей Джея донесся глухой хруст, и он понял, что на другом конце линии что-то сломалось. «Да ну, прямо так и сказал?» — мрачно спросил Есап. «Грязная кровь, значит? Ну, он еще узнает все о крови, ее чистоте и скорости вытекания из тела. Он очень хорошо ее изучит», — угрожающе пообещал мужчина. Джей моргнул и снова перевел взгляд на Багги. Тот выглядел каким-то сердитым и очень зло ухмылялся. До этого дня Джей и не знал, что существуют сердитые улыбки. В этот момент парень ощутил сильное беспокойство. «Вам не стоит беспокоиться по этому поводу, сэр», — быстро сказал снайпер. «Теперь я сам выбираю миссии и всегда проверяю информацию по цели, поэтому подобных вещей больше не произойдет. Вам не нужно ликвидировать главного инструктора, так как на данный момент это неэффективная тактика», — сердечно заверил улитку Джей. Багги и Диндин как-то подозрительно на него посмотрели. «Сынок, ты не хочешь, чтобы этому ублюдку было больно?» — очень осторожно спросил Диндин. Снайпер непонимающе на него посмотрел. На самом деле он никогда об этом не думал. Ну, о своем отношении к инструкторам. Это всегда были опасные и бессмысленные мысли, которые могли привести к опасным и неэффективным колебаниям. Обычно снайпер старался вообще ничего не ощущать по отношению к своему начальству. Но теперь он мог подумать. «Меня не интересует психическое и физическое состояние инструктора, сэр», — собрался с мыслями Джей, — «но его ликвидация является миссией повышенной сложности. Вам незачем принимать данную миссию, так как инструктор больше не может назначать мне миссии. Это невыгодная тактика с точки зрения эффективности», — как мог, пояснил парень. Улитка и Багги расслабились. А потом улитка снова прослезилась, она вообще часто это делала. Возможно, этот Дин-Дин был немного сломан. «Капитан, вы слышали? Он волнуется за меня», — хрипло сказала растроганная улитка. «Ага, какой милый пацан», — подтвердил капитан рыжеволосых, после чего громко высморкался. Джей решительно нахмурился. Слово «милый», а также «обаяшка», «пуся», «мягкая булочка» и другие значения этих слов в последнее время звучало слишком часто в его присутствии. Команда Багги была странно помешана на тискании его щек, одевании в странную одежду и использовании данного словосочетания. «Я не милый», — твердо сказал слишком много переживший и обдумавший Джей. И да, он проверял по словарю. Словарь никогда не врет, и, согласно ему, снайпер не был милым. «Ай, ты слышал, он так серьезно сказал, что он не милый», — слишком бурно отреагировал Шанкс. «Это слишком мило. Да, мой сын самый очаровательный ребенок на земле», — оживленно согласился Исап. Джей задумался, силясь понять прозвучавшие сейчас слова, как утверждение, что он не милый, делало его милым. Это противоречило всякой логике. Улитка, тем временем, снова включилась в беседу. «Сынок, не переживай, твой папа очень сильный», — уверенно заверил Дин-Дин. «Тебе незачем обо мне волноваться». Снайпер нахмурился. Его родитель звучал очень уверенно, но что-то внутри парня сопротивлялось этой мысли. Солнечная улыбка мужчины в соломенной шляпе. Свет, играющий на острых лезвиях. Голова, ударившаяся о доски. В этом мире нет ничего непобедимого. Всех можно убить. И все же, я не хочу, чтобы вы брали на себя лишние риски, сэр. Это причиняет мне беспокойство, наконец сказал Джей. «Не нужно привлекать внимание, сэр». Улитка почему-то отвела глаза в сторону. «О, ну конечно, если ты беспокоишься, то папа не будет делать ничего лишнего», очень искренне сказал Дин-Дин. Честность прямо сочилась из его панциря. «Тогда скажи, чего бы ты хотел? Я пропустил почти все твои дни рождения, поэтому все равно должен тебе подарки. Это то, что делают родители для своих детей, поэтому тебе не нужно стесняться», заверила его улитка. Джей непонимающе наклонил голову. «У меня было несколько дней рождения, сэр», — удивленно спросил парень. «Разве это не происходит только один раз?» В каюте снова повисла тишина, и только Багги, который лично общался с Джеем и читал методички, сэр, был совершенно не удивлен. «Ты серьезно считаешь, что они устраивали своим кадетам праздники, Исап?» — иронично спросил пират, после чего повернулся к Джею. «У гражданских есть традиция праздновать день рождения человека. Люди делают это каждый год, в ту же дату, когда человек появился на свет, можно сказать. Так люди демонстрируют свою благодарность за то, что ты существуешь в их жизни», — кратко пояснил клоун. «О», — осознал Джей. «Да, это объясняло некоторые непонятные места в книгах, которые читал снайпер. А-а-а, Бакс, за всей этой пессимистичной черствой скорлупой, ты все такой же сентиментальный», — умиленно сказал Шанкс. Багги почему-то покраснел. «Заткнись, придурок. То, что я читал больше нескольких листков с наградами и умею лаконично описывать вещи, не делает меня сентиментальным», — заорал пират. «Ну да, ну да. Помнишь тот случай на оживленно начало улитка?» «Нет», — твердо сказал Багги, — «я ничего не помню». «Заткнись», — резко огрызнулся он. «А как ты рыдал из-за той книги с пингвинами?» — весело спросил Шанкс. «Мне пришлось притащить тебе камушек, а потом мы поплыли на ближайший северный остров, чтобы...» Багги резко встал и быстрым движением руки опустил приемник в специальное углубление на панцире. Связь на линии мгновенно прервалась, и Дин-Дин отключился. Джей остался молча смотреть на отключенное устройство, после чего перевел пристальный взгляд на раздраженного Багги. Тот сердито смотрел на поникшего Дин-Дина. «Ненавижу этого парня», — искренне заверил Мир. И Джей в частности пират, учитывая, что даже Джей ему не поверил, звучал Багги не очень убедительно. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», снова заработал Дин-Дин. Джей осторожно покосился на злого Багги, после чего аккуратно снял трубку. «Я его выгнал», — решительно сказал Исап. «А теперь дайте мне спокойно поговорить с сыном», — звучал он довольно угрожающе и крайне решительно. В очередной раз снайпер задумался о такой удивительной вещи, как субординация. Возможно, пираты не совсем понимали значение данного слова, нормально ли, что его отец вытолкал своего капитана из комнаты. «Я здесь, сэр», — осторожно сказал Джей. Убийственное лицо улитки мгновенно разгладилось и просветлело. От такой резкой перемены парень немного смутился. «Значит, у тебя никогда не было вечеринки по случаю дня рождения?» — обеспокоенно спросил Дин-Дин. «Не волнуйся, Папа все устроит. В голове Джея засвербило туманное воспоминание о слове «вечеринка». Кажется, он видел несколько, когда выполнял миссии на ликвидацию. Там было много орущих людей, шума, музыки и выпивки. А, и в определенный момент кто-то раздевался и начинал танцевать на столе. Примерно на этой стадии снайпер снимал цель, поэтому никогда не видел, что происходило потом. На этом его познания о вечеринках оканчивались. «Не надо», — твердо сказал парень. Он не хотел танцевать на столах или видеть кого-то танцующим. К тому же, Джей боялся, что у него сработает привычка, и на стадии танцевания он кого-нибудь ликвидирует. Это будет как-то некрасиво с его стороны. «Да, Есап, это перебор», — уверенно сказал успокоившийся Багги. «Парень просто людей боится, а ты хочешь засунуть его в орущую толпу?» Улитка грустно поникла. В этот момент Джею стало ее немного жаль. «Вы можете отдать мне М подарки, сэр», — неуверенно сказал парень. «Если родителя это порадует, то снайпер не против». И да, на этих словах Дин-Дин восстал из слизи и явно воодушевился. «Отлично, тогда я соберу те, что купил для тебя раньше, и новые прикуплю, и по пути что-нибудь прихватим». Залучилась энтузиазмом улитка. «Чего бы ты хотел, сынок?» Джей машинально повернулся к Багги. Тот тяжело вздохнул и взял трубку. «Парню понадобится новая одежда и обувь. Бери синий, серый и белый не промахнешься», — спокойно сказал пират. «Также, можете обсудить с ним оружие и патроны. Еще он любит фотографировать, можно несколько учебников по фотографии, какие-нибудь книги по искусству, пара словарей и несколько художественных произведений тоже не помешают. Бери те, в которых максимально близко описывается обычная жизнь, но только не про любовь. Этих книг парень почему-то опасается», — закончил разбирать личность Джея профессиональный информатор. Джею стало немного неуютно. Внезапно он почувствовал себя голым. Это было совершенно нелогичное и глупое ощущение, но парень немного отодвинулся от слишком наблюдательного пирата. Тот проводил его понимающим взглядом. «Я понял», — радостно сказала улитка, после чего как-то смущенно опустила глаза. «Сынок, папа сейчас отойдет по делам. Ему нужно кое с кем поговорить». Последнее слово прозвучало как-то жутко. «Но мы можем поболтать еще раз, когда у тебя будет время», — робко спросил Дин-Дин. Джей неуверенно переступил с ноги на ногу и нервно сжал пальцы в кулак. «Если вы не против, сэр», — наконец сказал парень. Улитка оживилась и бодро подняла глаза. «Конечно не против. Я всегда рад. В любое время. Папа тут как тут. Ты только скажи», — заверил его Дин-Дин. Джей покосился на капитана Багги, который был гордым владельцем данной улитки и всех остальных, находящихся на корабле. «Вечером устроит?» — спросил пират. Джей молча кивнул, а Дин-Дин снова оживился. «Конечно. Спасибо вам, капитан Багги. Я так вам благодарен», — снова начала протекать улитка. «Я так благодарен». Багги как-то устало хмыкнул и подошел к улитке. «Ни за что, Есап, а теперь иди и поговори там хорошенько», — мрачно сказал пират. Улитка зло ухмыльнулась. «Обязательно», — угрожающе прошелестел Дин-Дин, после чего просветлел. «Пока, сынок, я очень жду, когда мы снова поговорим», — весело сказал Дин-Дин, после чего на секунду запнулся. «И я хочу, чтобы ты всегда твердо знал, что папа тобой очень-очень гордится», — тихо сказала улитка, после чего на другой линии положили трубку. Джей продолжил молча стоять и смотреть на молчащий Дин-Дин. Через несколько минут тишины, стоявший у стены Багги тяжело вздохнул и аккуратно взял его за плечо. Джей моргнул, благодаря чему мир перестал так сильно расплываться и поднял мокрые синие глаза. «Он сказал, что гордится мной», — тихо сказал снайпер. Какая-то глухая, тяжелая боль в глубине его груди, тяжесть, о которой он раньше не подозревал, стала гораздо легче. Вечное, нервное ощущение какой-то неполноценности, недостойности стало меньше, и мир вокруг окрасился в новые цвета. Когда он услышал, что его отец гордится им, «Да, он так сказал», — тихо подтвердил Багги. «А теперь пойдем, парень. Наш кок умеет готовить отличный горячий шоколад». «Горячий шоколад?» — непонимающе переспросил снайпер. «Да, лекарство от нервных каруселей и потрясений жизни. Благословенный горячий шоколад. После хорошей чашки шоколада с зефирками мир становится гораздо лучше», — ухмыльнулся Багги. «И, видит Бог, сейчас нам обоим нужно много, очень много горячего шоколада. Особенно мне», — устало вздохнул пират, после чего похлопал Джея по плечу и уверенно повел за собой. «Я никогда не читал о подобных свойствах какао-бобов, сэр», — вежливо заметил Джей, вытирая глаза. Рокси говорит, что все дело в серотонине, а я говорю, что большой вклад вносит шоколадные усы, поделился жизненным опытом клоун. Да, усы и зефирки. Много зефирок, ностальгически вздохнул Багги. Усы, успел сказать парень, и дверь в переговорную тихо закрылась. Часть 21. Долгожданная встреча. Джей сидел в маленькой лодке и задумчиво смотрел на приближающийся остров. Тот выглядел, как самый обычный остров, с самым обычным песком, окруженный самой обычной водой. Парень откровенно не понимал, почему они туда плывут. К счастью, весь хаос, происходящий в его жизни, научил снайпера одной очень важной вещи. «Сэр, почему мы туда плывем?» – спросил парень, поворачиваясь к сидящему рядом Багги. «А именно, что иногда проще просто спросить». Синеволосый мужчина оторвался от чтения утренней газеты. Капитан Багги вообще любил читать газеты. Он радостно их раскрывал, быстро пробегал глазами, а потом доставал блокнот и выставлял по палочке напротив трех имен. Казалось, он ведет какой-то непонятный счет, и в этом счете вел кто-то по имени Арахна. Синий уверенно наступал ей на пятки, а некий цветочник расслабленно шел позади. Вот и сейчас капитан Багги поставил последнюю палочку, для разнообразия, это был цветочник, после чего равнодушно швырнул газету в море. «Видишь ли, парень, помнишь, твой отец упоминал, что был очень знаменит?» – спокойно спросил Багги. «Да, сэр», – спокойно ответил Джей. «Сэр Есап предка упоминал об этой части своей жизни, он вообще редко о себе говорил. Гораздо больше его интересовал Джей. Именно поэтому снайпер тщательно запоминал те немногие факты, которые иногда проскальзывали в речи родителя. Еще он упоминал, что из-за этой славы ему и пришлось уехать», — продолжал Багги. Снайпер снова кивнул. Он не совсем понимал, к чему ведет этот разговор, но Джей давно смирился со своим непониманием. «Ну так, с тех пор, скажем так, если раньше он был малоизвестным профессионалом, то теперь о нем знают даже трехлетние дети», — мрачно сказал Багги. «Очевидно, твой отец не знает таких слов, как учиться на своих ошибках и здравый смысл». В глазах пирата отражалась вековая усталость и бурлящее раздражение. Обычно он делал такое лицо, когда речь заходила о его недруге. «Ненавижу этого парня Шанкси». Джей же обеспокоенно нахмурился. «Мне объяснить сэру Есапу значение этих словосочетаний?» — тревожно спросил парень.